А Колька Швец в эти времена насмерть шибся в бою с советской подслеповатой Фемидой и надеялся ее победить и восстановиться, и предлагал Моньке вскоре врезать орлами над неопрятными просторами разваливающейся отчизны. «Чистому криминалу приходит конец», — убеждал он Моньку. «Нерентабельно. Объедки от богатых промыслов. Надо открывать против коммуняк второй фронт. Экономический». Оба вынырнули из своего узилища, отбились, вернулись в матерейшую свободную жизнь, не потеряли друг друга. И однажды Швец представил Моньку Джангиру, под чьим заботливым снисходительным оком провернули бизнесовое дело, патриотическое, легальное, общественно полезное, чистые овощи. Никаких иллюзий с руками правосудия. Действительно чистые. Совершенно законно, естественным путем сгнаивались ежедневно тысячи тонн овощей, которые через подпольный завод промывали пожарными гидрантами и фасовали в невиданные тогда нейлоновые сумки-сетки по 3 килограмма каждая. Заработали на остатках от гнилья миллионы и заложили основу хозяйственной империи. А потом чуть сгустились тучи, Джангир организовал Моньке выезд на историческую родину в окрестности Вены, где он прильнул к родным корням, прижимая к измученному сердцу бумаги с авуарами кредитенбанка. Швец оторвал Моньку от воспоминаний, показав на экран большого телевизора. Президент Ельцин, будто налитый цементом, тяжелый, объяснял народу про текущие задачи. Может быть, про свои. «Видишь, какой боец?» — спросил Швец. «По-прежнему наверху кучи». Монька вздохнул. «Ничего страшного. По-моему, ваше ребе тухнет с головы. Плевать. Скоро заменим», — успокоил Швец. «Скажи, какие есть проблемы?» «Скорую помощь», — попросил Монька. «Срочно. Нужна сестричка, реаниматор полуживой плоти. Пиявка лет 18, килограммов на 60».